Это был, вот он и есть здесь, да, 80-й год. Я выступал в театре Вахтангова. И вечер открывал Исаак Моисеевич Толчанов, народный артист СССР, которому в то время было 94 года. Но он нифига не слышал, и он со слуховым аппаратом ходил. И когда нас представляли перед концертом, а он еще и не видит, оказывается, но на сцене играет прекрасно, играл. Он уже, к сожалению, умер. Вот, он подошел, его, значит, ведет Вася Луновой за руку. Говорит, а вот Саша. Он, говорит, наша... Он сразу начал, как вот в театре. Это наша прекрасная традиция. А он же еще с Вахтанговым работал, представляешь? Говорит, еще Евгений Багратионович Вахтангов говорил, надо встречаться с интересными людьми. И смотрит мимо меня. Он смотрит туда, а я здесь. Да. Ну, потом, значит, подошел Слава Шалевич, подтолкнул меня к нему, и, значит, мы соприкоснулись руками, он нашел. А, говорит, а вот и он! Господи. Вот, кстати, Илюша, мы были с твоей мамой тогда вместе. То есть весь... Вообще, весь Вахтанговский театр там был тогда. Твоя мама может даже вспомнить, что перед тем, как выступать, я сказал, что после такого приветствия, это Саша Моисеевич, надо просто выпить стакан водки. Тут же прибежал Слава Шалевич, стакан водки, и Саша, вот. Выпил этот стакан водки. И это был концерт на два отделения, очень хороший. Вот, и как раз первый раз я спел вот эту песню, которую я сейчас пою, именно на этом концерте. Потому что для меня всегда, в общем-то, была загадка актеров. Вот женщины, актрисы, актеры, что они не называют себя актрисами, они говорят актеры. Как вот женщина-танцовщица и танцовщик. Никогда не знают, балерина, балерун, там нет. Феминистки, чертовы. Да, да, да. Да, вот они как-то в жизни, они более естественны. А мужчины-актеры, вот театральные актеры, это катастрофа. Я никогда, вот я сколько лет... не общался с ними и никогда не мог, в общем-то, их понять в итоге, потому что у меня такое впечатление было всегда, что вот человек говорит с тобой, а напротив него зеркало, понимаешь, и он смотрится постоянно в это зеркало, а как я выгляжу, а вот что-то у меня тут не так, да. Да. И он забывает, когда он живет, когда он играет, это страшно. И вот такая песня. Оглянуться вокруг и увидеть себя в суете, в разговорах и сценах, поставленных счастью не нами. Все вопросы решая простыми, простыми словами. Вдруг увидеть мечту где-то там, на иной высоте, а вокруг свет огней, и нельзя отступить, не сыграть. Что кулисы, мы сами оттуда недавно так рвались. Пустины в потьмах, разбежавшись, с подмостков срывались. Нет иного пути, либо падать, а лучше летать. Зал бездонный молчит. Ах, как трудно его нам понять. В бездну падают и наши слова, наша радость и слезы. А для вас все фантазии в жизни обычная проза. Но сейчас вот капризы судьбы, вам смотреть, нам играть. Что ж, смотрите, ликуйте, на сцене все так, как в миру. Есть и вас поглупее герой, так не стоит терзаться. Пред замоченной скважиной сцены все будет казаться. Превращение всех бед в безобидную сказку, игру. Ах, зачем за других ткать чужую ненужную нить, умирать, воскресать на грядущих своих эшафот, от ударов спасать сердце ветхим щитом Дон Кихота, чтобы в душах людских потаенное зло победить. Жизнь, увы, кратка, вот и занавес, зрителей нет. Все ушли по домам на свои жизнью сбитые сцены. Только как ни ряди, нам нужны барабаны, арены. Нужен зал, нужен миг, ослепительно праздничный свет. Ну, вот так я увидел актерство. Ну, что делать?